Глава 19. 19 апреля 2024 года. Один месяц до свадьбы. Поппи не хотела устраивать девичник. У нее было не так много подруг, а надвигающаяся свадьба не была для нее чем-то, что обязательно стоит отпраздновать. И что для нее становилось все более ясным, то, что никому никогда не было дела до того, чего хочет именно она. Когда Астрид на последних неделях беременности появилась на пороге ее квартиры с нарядом, купленным для Поппи, большой бутылкой шампанского и кучкой подруг и знакомых с работы и университета, у нее не оставалось иного выбора, кроме как пустить все на самотек. Поппи ушла в ванную с платьем, чтобы переодеться, а Астрид открыла шампанское и передавала бутылку по очереди всем гостям. Закрыв дверь, Поппи недовольно фыркнула. Единственной причиной, почему Астрид так настаивала на проведении девичника, был мальчишник, устроенный Джаспером. Значит, и у Поппи должна быть вечеринка. «Может, со стриптизерами?» — заметила Астрид. По правде сказать, Поппи было все равно, чем занимается Джаспер. Сказать, что их отношения за последний месяц были напряженными, значит не сказать ничего. Они не ссорились, но ходили вокруг да около, когда напряжение особенно накалялось. Джаспер пытался притворяться, что неверность Поппи — дело давно минувших дней. Он никогда не заводил эту тему вновь, но с того разговора ни разу не попытался к ней прикоснуться или поцеловать ее. А Поппи вообще не знала, как себя вести и почему она согласилась выйти за него. И она знала, что будущее станет для нее сплошным несчастьем, если их отношения всегда будут такими. Поппи было интересно, рассказал ли Джаспер Феликсу или Астрид о том, что она делала с Бэком, но они относились к ней с прежней добротой, поэтому Поппи думала, что они ничего не знают. Возможно, Джасперу было стыдно, что Поппи ему изменила, или же он придерживал этот козырь в рукаве до поры до времени, чтобы снова причинить ей боль в будущем. Поппи не была ни в чем уверена и не хотела думать о худшем, но также не могла не ожидать еще чего-нибудь плохого вдобавок к тому ужасу, в который превратилась ее жизнь. Ее мысли прервала Астрид, которая открыла дверь и вошла в ванную, а затем проковыляла к унитазу. Поппи в это время надела платье. «Прости, мне надо в туалет». «Астрид, это все не обязательно. Ты вот-вот родишь», — заметила Поппи и указала на гигантский живот подруги, пытаясь в последний раз отказаться от вечеринки. «Без вариантов», — заявила Астрид. «Прямо сейчас Джаспер и Феликс уже в стельку пьяные, а стриптизерши танцуют приватные танцы у них на коленях. Я хочу повеселиться». «Ты даже выпить не можешь», — парировала Поппи, пытаясь спрятать бюстгальтер под платьем, чтобы он не торчал, а затем сдалась и просто его сняла. «Зато мне могут станцевать приватный танец». Астрид поиграла бровями, встала с унитаза и смыла. Поппи хотела сказать, что за животом Астрид и колен-то уже не видно, на которых можно станцевать, но решила вместо этого обсудить возможность присутствия на вечеринке стриптизера. «Только не говори, что заказала стриптизера». «Может, да, а может, нет», — подразнивала Астрид и толкнула ее бедром перед тем, как помыть руки. «Господи, ты отлично выглядишь. Скорее бы мне мое старое тело». Астрид потерла свой огромный живот рукой. Поппи все еще не могла поверить, что Феликс станет отцом, и пыталась смириться с фактом. «Ну, давай с этим покончим». Поппи вышла из ванной и увидела Кэти, свою соседку по комнате в колледже, с бокалом шампанского и плойкой, и Эстер, старшую сестру Астрид, размалевывавшую губы малиновой помадой. Поппи села на кровать и позволила остальным позаботиться о ней, просто попивая шампанское. «О, давай сделаем фото и отправим Джасперу», — предложила Астрид, вытащив телефон и заставив Поппи позировать с Кэти. «Покажем ему, что он пропускает». Поппи знала, что Джаспер едва ли сочтет, что пропускает что-то важное, но улыбнулась в камеру Астрид. Теперь она была уверена. Астрид ничего не знает, иначе ее бы здесь не было. Ну так пусть и дальше не знает, зато ей это не повредит. «А вот и лимузин!» — прокричала Ванесса, одна из коллег Поппи, выглянув в окно. Поппи позволила девушкам провести ее вниз к выходу и посадить в лимузин. Все это сопровождалось громкими выкриками, и едва автомобиль тронулся, была открыта очередная бутылка шампанского. «Какие у нас планы?» — спросила Поппи, когда ей налили еще один бокал. «Я тебе уже сказала, стриптизер», — подмигнула Астрид. Старшая сестра пихнула ее в бок, услышав это. «Расслабься, мы просто потанцуем и выпьем». Поппи вскинула брови, услышав эти планы. Ничего из этого для себя она бы сама не выбрала. Тема ее девичника была полной противоположностью того, что ей хотелось. Поппи потеряла счет барам, в которых они побывали, и количество выпитого ими. Эстер плюхнулась на сиденье рядом с ней. «Всего месяц. Волнуешься?» — спросила она, наполняя бокал Поппи. Казалось, будто девушки несли поочередное дежурство, следя за тем, чтобы ее бокал всегда был полным, и Поппи уже чувствовала последствия. Поппи пожала плечами в ответ и взяла бокал, наблюдая за танцами подружек. «Да нет. До сих пор не могу поверить, что Джаспер женится на ком-то другом, а не на Астрид», — задумчиво произнесла Эстер, наблюдая за танцующей сестрой. «Ага, они же встречались в старшей школе, да?» — добавила Поппи, сделав еще глоток. «Наконец-то кто-то сможет ей все рассказать». Сначала Поппи сама пыталась в шутку выяснить все у друзей, но стоило ей начать упоминать детали из прошлого, как Астрид и Джаспер уклонялись от вопросов или меняли тему. «В старшей школе?» — Эстер вскинула бровь. «Так-то да, но вообще они встречались прямо до того момента, как она вышла за Феликса». Голова Поппи повернулась к Эстер так резко, что аж затрещали шейные позвонки. «Что? А ты не знала?» — спросила Эстер. Ее лицо залилось красным. Она поняла, что раскрыла давнюю тайну. Она не была уверена, стоит ли ей продолжать, но под недоверчивым взглядом Поппи не смогла не рассказывать дальше. «Ну да, мы все думали, что она выйдет за Джаспера, но вот вдруг, как и ниоткуда, появился этот парень, Феликс, и вот она сказала, что выходит замуж». Поппи заморгала и отвернулась от Эстер, пытаясь переварить сказанное. Поппи знала, что у Феликса и Астрид был стремительный роман, и, насколько ей было известно, они поженились спустя всего несколько месяцев после встречи. Узнав, что Астрид так долго была с Джаспером, а в результате вышла за Феликса, Поппи расстроилась. Внутри нее назревала буря. Не успев осознать, что она делает, Поппи отправилась через комнату к Астрид, не замечая обеспокоенную Эстер, пытавшуюся ее остановить. «Поппи, потанцуй со мной!» — заулыбалась Астрид, протянув подруге руки, а затем увидела выражение лица Поппи и опустила их. «Что такое?» «Ты была с Джаспером прямо до самой свадьбы с Феликсом?» — недоверчиво спросила Поппи. «Феликс знает?» Может, поэтому Поппи так и расстроилась. Феликс не заслуживал быть чьей-то заменой для Астрид. К тому же для Поппи было в миллион раз легче сердиться из-за Феликса, чем из-за последствий, которые эта новая информация может нанести их с Джаспером отношениям. «Кто тебе сказал?» Выражение подлинного шока на лице Астрид выдало ее больше, чем любые возможные отговорки, к которым она могла бы прибегнуть. «Эстер». Поппи протянула руку и взяла напиток из руки Кейдл, чтобы подавить желание сделать своими руками что-то жестокое. «Какого чёрта, Астрид? Феликс для тебя просто замена или...» «Нет, Поппи, нет, все не так! Я люблю Феликса!» Астрид забрала из рук Поппи бокал и отвела ее обратно туда, где сидела Эстер, явно раскаивающаяся, что расстроила невесту. «Сядь!» Астрид наполнила бокал шампанским и передала Поппи. «Поэтому вы с Джаспером всегда отказываетесь говорить на эту тему?» — обвиняла Поппи, оттолкнув руку Астрид, когда она попыталась ее приобнять. Астрид решила вести себя достойно и сделала вид, что раскаивается, осознав, что не сможет и дальше отмахиваться от вопросов Поппи. Это было неважно. Затем Астрид решила быть мягче и тихо добавила. «Мы не хотели тебя огорчать из-за пустяков». «Мне не кажется, что это пустяки», — заметила Поппи изо всех сил, пытаясь управлять злостью. «Вы были вместе 10 лет и не собирались мне рассказывать». «Наши отношения никогда бы не привели к браку. У нас был сложный период, когда мы встретили Феликса». В отчаянии объясняла Астрид. Поппи поставила бокал на стол, понимая, что три бокала за 5 минут уже начали действовать. «Мы?» Астрид покраснела и огляделась, убедившись, что никто не слушает. «Ну да, мы познакомились с Феликсом в Тиндере, мы искали третьего». «Третьего?» Поппи непонимающе нахмурила брови. «Да, знаешь, секс для нас уже утратил новизну, поэтому мы с Джаспером решили попробовать что-то новенькое». Астрид начала объяснять с красным как рак лицом, и даже не могла взглянуть на Поппи. Поппи просто лишилась дара речи и вообще не могла понять, что Астрид ей рассказывала. Частично она была очень зла, что ее держали в неведении. Она собиралась замуж за Джаспера и никто из ее друзей не счел нужным поведать ей, что они вместе спали. Но также она чувствовала себя очень глупо. Когда она встретила Джаспера, то была всего лишь неопытной девственницей, а он только что завершил последние из своих отношений, в которых был и секс втроем, и бог знает что еще. Астрид, кажется, почувствовала, что ее подруга была на грани нервного срыва, и прикоснулась к ее руке, а Поппи не стала сопротивляться, уставившись на стол и пытаясь переварить всю полученную информацию. «Не истери, ладно? Вот в том числе поэтому мы и не хотели тебе рассказывать». Поппи сжала зубы и вырвала руку. «У меня что, не было права знать?» — спросила она. «Мой лучший друг и его жена, не говоря уже о моем женихе, все вместе были, я даже не знаю, в отношениях». Поппи была разъярена, в том числе из-за того, что алкоголь повлиял на ее способность разумно воспринимать информацию. Но вообще-то она не понимала, почему ей стоит быть разумной. Она могла себе позволить ощущать себя преданной, разве нет? «Вы все решили у меня за спиной, что мне это знать не нужно». «Мы так не думали», — начала Астрид, но Поппи ее прервала. «Вы вообще не думали? Если бы я знала об этом, то, возможно, никогда бы не стала встречаться с Джаспером!» — кричала Поппи и отодвинулась от Астрид, будто даже находиться с ней рядом ей было больно. «Вот именно, ты бы не стала и упустила любовь всей своей жизни», — утверждала Астрид. От этой фразы Поппи прорвала. Она знала, что Джаспер не любовь всей ее жизни. Она закрыла лицо руками, пытаясь подавить рыдание, и встала. Поппи думала, что ничего не может быть больнее осознания, какую боль она причинила Беку, но узнать, что она потеряла его, из-за всей этой дряни было еще хуже. «Поппи, не плачь», — умоляла Астрид, пытаясь усадить подругу обратно на сиденье. «Мы никогда не хотели сделать тебе больно. Феликсу и мне не хотелось, чтобы Джаспер был один, и мы решили, что из вас выйдет хорошая пара». «Нет, ты чувствовала вину за то, что решила закончить отношения, поэтому свела Джаспера с кем-нибудь, чтобы не раскаиваться, что влюбилась в другого», — обвиняла ее Поппи, уставившись на стол, стоя рядом с ним и не садясь. Она посмотрела на Астрид, а потом добавила. «Ты повела себя эгоистично!» От этого обвинения глаза Астрид наполнились слезами, но затем она все же согласилась и кивнула. «Мне жаль, Поппи». Астрид не понимала, почему эта информация так ужасающе подействовала на Поппи. Не потому, что она была для Джаспера заменой. Нет. Этот его страх остаться одному и потребность заполнить одиночество она понимала прекрасно. Она не могла не злиться на Джаспера, не расстраиваться из-за него. Они вдвоем были двумя сторонами одной медали, оба держались друг за друга, чтобы не остаться на обочине. Самым удручающим в этом откровении было то, что если бы Поппи знала, что Джаспер был в отношениях с Астрид и Феликсом, она бы никогда не приняла решение с ним встречаться, не говоря уже о свадьбе. Девушка, встречавшаяся с Джаспером, просто хотела, чтобы ее кто-то любил и желал, а быть заменой другой девушки, которую кто-то выбрал, ей не хотелось. Теперь Поппи могла понять чувства Джаспера. Месяцами она понимала, что брак с Джаспером будет всего лишь заменой другим отношениям. Но Поппи бы никогда не была с Джаспером, зная она, что сама является не более чем чьей-то заменой. Она бы никогда не начала эти отношения. И если бы не Джаспер, Поппи бы никогда не пришлось отрицать свои чувства к Беку. Если опустить факт, что они могли никогда не встретиться, они, по крайней мере, были бы вольны любить друг друга. Она бы никогда не причинила ему боль или не стала бы отрицать свои чувства. И хотя Поппи сама причинила много боли Беку и Джасперу, это откровение заставило ее понять, сколько боли причинили ей. Феликс, ее лучший друг, лгал ей о том, как повстречался с Астрид, и зашел настолько далеко, что позволил Астрид свести ее с Джаспером, чтобы совесть его жены была чиста из-за того, что она влюбилась в другого. А Джаспер скрывал от нее, что встречался с Астрид 10 лет, а его истории с Феликсом и, вероятно, что сделал ей предложение, только чтобы не быть одному. Он по-своему очень сильно ранил ее, потому что никогда не был с ней честен. Из-за всего этого Поппи чувствовала себя так, словно у нее никого нет. Последние 9 месяцев она так боялась, что ее влечение к Беку приведет к тому, что все ее бросят. Она с таким трудом отрицала свои чувства, которые становились все сильнее, и пыталась поступать правильно, противостоять желаниям своего сердца, и все впустую. Поппи была одна всю свою жизнь. Ее бросили родители, затем она попала в приемную семью, но они не любили ее настолько, чтобы даже подумать об удочерении. Феликс был первым, кому она вообще была небезразлична. Она открыла ему свое сердце, рассказав о дне, когда мать оставила ее в парке, и она сидела на скамейке и ждала ее до темноты, когда кто-то все-таки вызвал полицию. Она рассказала ему о том, как один из ее приемных отцов не давал ей есть, пока она не сделает работу по дому, и часто она обходилась только школьными обедами. Они были ее единственным пропитанием. Феликс знал о Поппи все, а столь важные факты утаил от нее. Все люди, которых она считала столь важными, потому что они были единственными, кто ее поддерживал, как оказалось, вовсе ее не поддерживали. Поппи отошла от стола, за которым все еще сидела Астрид, которая со слезами на глазах наблюдала, как ее подруга постепенно разрушается изнутри. «Ты куда?» «Мне нужно уйти отсюда», — сказала ей Поппи. Она вырвалась из своих мыслей и поняла, что все это время плакала. «Сядь, ты слишком много выпила». Астрид встала и подошла к ней. «Нет!» Поппи отскочила еще дальше, ударившись о соседний стол спиной, а затем повернулась и бросилась прочь из бара. Она понятия не имела, куда направляется, но не могла далеко убежать в платье и на каблуках, поэтому вытянула руку, чтобы поймать такси. Не успела она сесть сзади, как ее телефон, лежащий в клатче, начал звонить. Когда Поппи увидела, что это Астрид, то отклонила звонок и облокотилась на сиденье, закрыв глаза и позволив слезам катиться. За последние месяцы она совершила столько ошибок, но самой большой, возможно, за всю ее жизнь, была та, что она не призналась Беку в своих чувствах. Но сегодня это изменится. Когда такси остановилось у дома Бека, Поппи быстро заплатила и выкарабкалась из машины. Тошнота и головокружение дали ей понять, как много она выпила. На трясущихся ногах Поппи взобралась по ступенькам ко входу. Одной рукой она нажала на звонок, а другой начала стучать, полное намерение заставить Бека выслушать ее на этот раз. Дверь открылась быстро, и Поппи удивилась, увидев Лену. На секунду она испугалась, поскольку помнила, что их последний перед смертью Генри разговор не закончился ничем хорошим. «Поппи», — с теплотой произнесла Лена. Это развеяло все страхи Поппи. Женщина провела ее через порог в холл. «Бек здесь?» — спросила Поппи, когда Лена провела ее в гостиную и усадила на один из диванов. «Думаю, он где-то здесь», — призналась Лена. Она села рядом с Поппи и по-матерински погладила ее по волосам. «Ты плакала?» Поппи уставилась на свои колени и кивнула. Ее телефон начал снова трезвонить. На сей раз это был Феликс. Поппи отклонила и этот звонок, потому что чувствовала себя преданной им. Так что пусть поварится в беспокойстве и чувстве вины. Может, навсегда. Как только Поппи сбросила этот звонок, последовал еще один — от Джаспера, и на этот раз она бросила телефон на пол и наступила прямо на него шпилькой. Поппи подняла телефон в шоке от собственной ярости, которая привела ее к подобному, и взглянула на Лену. «Что произошло?» — осторожно спросила Лена, смотря на Поппи с беспокойством. В коридоре зазвучали шаги, и Поппи замерла, увидев, как из-за угла вышел Бек и спросил. «Что за шум?» Если по выражению его лица можно о чем-то судить, он был шокирован увидеть Поппи на своем диване. «Давайте я оставлю вас двоих, поговорите», — предложила Лена. Она похлопала Поппи по плечу, встала и вышла из комнаты. Бек все еще стоял в проходе, смотря на Поппи с ничего не выражающим видом, отчего она заёрзала. Ей хотелось, чтобы он что-нибудь сказал, чтобы она знала, как реагировать. Он все еще сердится? Он все еще ее любит? «Привет», — пропищала Поппи, отведя взгляд и переведя внимание на телефон в своих руках. Молчание продолжалось. Но Поппи не нужно было смотреть, чтобы понять, что Бек прошел в комнату. Она затаила дыхание, увидев его ноги. Он подошел к ней и встал около дивана. «Что ты сделала?» Поппи подняла глаза. Бек указал на телефон в ее руках. «Я его разбила», — пробормотала Поппи, буравя телефон взглядом. Она была уверена, что починке он не подлежит, но, по крайней мере, звонки прекратились. «Почему?» — спросил Бек, осторожно присев на диван как можно дальше от Поппи. Поппи попыталась сморгнуть слезы, расстроенная, что Бек не захотел сесть ближе, но была очень рада, что он больше на нее не кричит. «Я не хотела говорить ни с Феликсом, ни с Астрид, ни с Джаспером». «Что случилось?» — тихо спросил Бек, и Поппи была на грани того, чтобы разрыдаться. Таким обеспокоенным был его голос. Она ни на секунду не задумалась о том, что ему рассказать. Как только она открыла рот, слова полились из нее, будто если бы она все не расскажет, то умрет. Поппи рассказала Беку о том, что узнала на девичнике, о том, какой дурой чувствовала себя из-за того, что ей манипулировали и лгали все те, кто, как она думала, о ней заботится. Она рассказала ему о своем детстве, о маме, о приемных семьях и даже немного о пьяном Ункареплате. Она рассказала ему, как ей жаль, как она жалеет, что не ушла от Джаспера сразу же, как стала сомневаться, что он ей не подходит. Поппи говорила и говорила, пока ее голос не охрип, а Бек просто сидел и терпеливо слушал. Представляя ему историю всей своей жизни до текущего момента, Поппи рыдала. Когда, наконец, Поппи рассказала все и слова закончились, ее постигло чувство невероятной вины. Она понимала, что недостойна такого терпения. Ей было стыдно быть здесь. Как она вообще могла заявиться к нему домой, когда он был в трауре, и доставать его своими пьяными россказнями? Она сломала ему сердце и явно не заслуживала, чтобы он ее слушал. В конечном итоге она начала просто всхлипывая повторять: «Прости, прости». В какой-то момент Лена вошла в комнату и стала у порога, смотря на Поппи с выражением чего-то среднего между жалостью и сочувствием. Она немного перебрала, не так ли? Лена понимала, что в комнате обсуждалось что-то глубоко интимное, но материнские инстинкты взяли верх. «Бек, давай, помоги мне уложить ее в постель». Лена помогла Поппи снять туфли, а Бек проводил ее наверх. Рыдания Поппи превратились во всхлипывание. За все это время он не произнес ни слова, и Поппи не могла понять, что он чувствует. Он будто был безразличен ко всей ситуации, но Поппи знала его достаточно, чтобы понять, что он наверняка тщательно обдумывает все, что услышал. Это выражалось в подергивании его глаз, сжатой челюсти, в том, как приоткрывались его губы, будто бы он хотел что-то сказать. Поппи знала, что Беку не все равно, но почему-то он не говорил. Поппи хорошо знала дом Бека и понимала, что он ведет ее в свою спальню. Как только они вошли, Поппи неловко застыла посреди комнаты, а Бек, не говоря ни слова, пошел в гардеробную, затем вернулся с футболкой и протянул ее Поппи. Поппи с благодарностью приняла футболку, каким-то чудом умудрилась выбраться из платья, а затем надела футболку через голову. Бек поднял платье и повесил на вешалку. Поппи пришлось ущипнуть себя, чтобы не улыбнуться, потому что это было настолько по-риновски. Повесив платье на дверь, Бек указал на кровать. «Можешь остаться здесь сегодня». Поппи кивнула и протопала к кровати, подняла покрывало и залезла под него. Простыня и подушки пахли им, и Поппи начала расслабляться. И еще больше, когда Бек подошел ближе и присел на край кровати, смотря на Поппи. Один раз, затем еще раз, Бек приподнимал руку, будто бы хотел коснуться Поппи, а она, наконец, вспомнила, зачем она сюда добиралась и что хотела сказать, хотя прошли часы, когда она все говорила и говорила. «Бек». И его лицо смягчилось. Он, наконец, протянул руку и погладил костяшками пальцев мягкую кожу ее щеки, отчего сердце Поппи часто забилось. «Бек», — попыталась она сказать вновь, желая, чтобы пульс замедлился. Ей было так страшно сказать эти слова, не зная, изменят ли они что-то, боясь, что они ничего не изменят. Она не заслужила права на счастливый конец, чтобы Бек заключил ее в объятия и все простил, как бы ее сердце этого не хотелось. Но затем Поппи поняла, дело не в том, чего ей хочется. Причины сказать эти слова, или же слишком бояться сказать их, не должны зависеть от того, сколько выгоды ей принесет результат. Она так долго боялась признаться Беку, потому что эгоистично думала о том, как это повлияет на ее жизнь, и совсем забыла о том, что это будет значить для него самого. Любить кого-то. «Это не об эгоизме», — поняла Поппи. «Любить кого-то значит иногда ставить кого-то выше себя». И Бек доказывал ей это снова и снова. «Я люблю тебя», — прошептала Поппи, смотря на Бека и пытаясь сморгнуть слезы. «Я знаю», — мягко ответил он, убрав волосы с ее лба. «Поспи немного, Поппи». Он встал, выключил свет и закрыл за собой дверь, оставив ее отсыпаться от последствий выпитого алкоголя. Когда Бек спустился, Лена уже надевала пальто и обувь. Сын неодобрительно посмотрел на нее. Последние пару недель она практически поселилась в одной из гостевых комнат. Им двоим было так хорошо. Когда Беку требовалась эмоциональная поддержка, он мог ее получить. А Лена покинула дом, в котором жила с Генри, и который пробуждал так много воспоминаний. «Думаю, мне пора домой», — объяснила Лена. «Тебе не обязательно», — возразил Бек, смотря, как она заканчивает обувать практичные туфли-лодочки. «Знаю». Лена подошла к Беку и сжала его руку. «Я в 30 минутах. У нас по-прежнему продолжатся обеды по воскресеньям и терапия по средам». Бек кивнул. «Конечно». Он наклонился и поцеловал маму в щеку, а она похлопала его по спине. «Я очень тобой горжусь», — сказала она ему, должно быть, уже в миллионный раз. Бек никогда не уставал это слышать. «Удачи». Он проводил маму на тротуар, где ее ждало такси, и открыл ей дверь. «Я скоро позвоню», — пообещал Бек и закрыл дверь, когда Лена разместилась на сиденье. Единственной хорошей вещью во всей ситуации было то, что благодаря ей он стал ближе к матери, чем когда-либо. Он был ей так благодарен за то, что она была с ним эти несколько недель и отвела его на терапию. Терапия была методом приспособления. Бек не привык, что кто-то его слушает и оценивает его опыт. Дважды в неделю, один раз на индивидуальном приеме и в другой раз на семейной сессии с мамой, Бек садился в офисе, который вовсе не был таким стерильным и холодным, как он представлял, и изливал свою душу незнакомцу. Сначала это казалось странным. Но сейчас Беку было уже легче рассказывать доктору Холда обо всем, что он чувствует. Даже если ему не было лучше, он вообще не знал, может ли это случиться. Он больше не чувствовал такого груза. Он стал сильнее, и он знал, что эта сила ему понадобится утром, когда придется поговорить с Поппи. Благодаря запаху Рина, это пробуждение было одним из самых приятных для Поппи за последнее время. Его было практически достаточно, чтобы заглушить боль в голове. Но затем воспоминания прошлого вечера вернулись, и Поппи ощутила болезненный укол, вспомнив, что Астрид ей рассказала. Когда острый шок от воспоминания развеялся, Поппи почувствовала облегчение, ведь она все-таки смогла рассказать Беку о своих чувствах. Поппи понимала, сейчас они должны все обсудить, и была уверена, что это будет бесконечно больнее, чем все эмоции прошлой ночи. Даже если Бек снова согласится быть с ней, разговор будет мучительным хотя бы только потому, что ей нужно извиниться за всю причиненную ему боль. Но сначала нужно было выпить воды. В горле у Поппи никогда еще так не пересыхало. Когда она выползла из кровати, то открыла дверь и услышала голоса. «Она здесь?» Поппи сразу узнала. «Это Феликс». «Она спит», — сказал Бек. «И я не думаю, что она хочет с тобой говорить». «Прошу, дай мне объясниться перед ней». «Объясниться в чем? В том, что ты лгал ей о твоих отношениях с Джаспером?» — спросил Бек. Его тон был не враждебным, но немного свирепым. Феликс понял, что лучше не спорить с Беком, ну или почувствовал себя слишком виноватым, чтобы отрицать обвинение. «Я могу хотя бы увидеть ее. Мы все о ней беспокоимся». «Она в порядке. Я же сказал, она спит», — произнес Бек, загородив дверь, чтобы Феликс не вошел. Поппи сползла по ступенькам, слушая разговор и стараясь остаться незамеченной. Она еще никогда не была так благодарна Беку. Она не хотела прямо сейчас видеться с Феликсом. «Ну, можешь ей хотя бы сказать, что я заходил?» «Я скажу», — согласился Бек, вошел в дом, закрыл дверь и только затем завершил разговор. «Беспокоился о ней. Ты не беспокоился, когда свел ее с этим козлом?» Пробормотал он шепотом, а затем повернулся и застыл, увидев, что Поппи наблюдает за ним со ступенек. «Доброе утро», — прохрипела Поппи и попыталась прочистить горло. «Хочешь пить?» — спросил Бек и засунул руки в карманы, перед этим указав на лестницу, ведущую в кухню. Поппи кивнула и пошла туда. Придя на нижний этаж, она взяла стакан, наполнила его водой из-под крана, выпила залпом и налила еще. Она повернулась к Беку и указала на кухонный уголок. «Мы можем поговорить?» Бек кивнул, стараясь не замечать, как органично Поппи смотрелась на его кухне, будто бы она здесь хозяйка, одетая в его футболку в качестве ночной рубашки. Поппи обошла кухонный островок и села за стол, постучав пальцами по стакану, будто собираясь с мыслями. «Прости, я знаю, что ты, скорее всего, не рад мне», — начала она с неловкостью. Бек покачал головой. «Нет, думаю, этот разговор давно должен был случиться». Бек почти не спал в эту ночь, думая о Поппи и о том, что ей скажет. Он посещал сеансы психотерапии всего несколько недель, но уже узнал довольно много о свойственных ему нездоровых моделях мышления и понимал, что у Поппи, скорее всего, те же проблемы. Он думал, что никто его не любит, из-за чего чувствовал себя недостойным любви, что привело к действиям, из-за которых другим было трудно любить его. Например, к краже автомобиля Генри или ухаживание за женщиной, которая едва ли была готова уйти от своего жениха. И все это приводило его обратно на первую ступень. Он считал себя недостойным любви. И сколько бы боли ни причинила ему Поппи, как бы он ни хотел накричать на нее за эту причиненную ему боль, за то, что она заявилась к нему, когда он изо всех сил пытался двигаться дальше, за то, что она, после всего случившегося, все еще к чертям собачьим выходит за Джаспера, он знал, что все это только причинит ей еще более сильную боль. А он не хотел причинять Поппи боль. Совсем нет. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Бек, прервав молчание. Поппи облизнула губы и открыла их, будто готовясь что-то сказать, но ограничилась пожиманием плеч и через мгновение произнесла: «Спасибо, что прогнал Феликса». Бек кивнул, и Поппи посмотрела на него. Их взгляды столкнулись с неистовой силой. «Прошлой ночью я говорила всерьез», — сказала она. «Я пришла, чтобы сказать только это. Мне жаль, что я вывалила на тебя все остальное. Мне не стоило так поступать». Бек ухмыльнулся. «Прошлой ночью я думал, ты никогда уже не замолкнешь». Плечи Поппи расслабились, когда она услышала шутку Бека, и от этого он и сам расслабился. «Спасибо, что рассказала мне все это. Ну, о маме и о приемных семьях». Из-за этого Бек тоже не мог уснуть. Он все думал о том, как она расстроилась тогда и месяцы назад в Хэмптонсе, когда он плакался ей о своем детстве, и вина захлестывала его. Поппи покраснела, и Бек заметил, что это было не от смущения, а от глубокого стыда, и он понял, что она намеренно скрывала эту часть себя от других, потому что ей было стыдно за свое воспитание. «Я давно уже хотела тебе рассказать, только кажется, чтобы набраться смелости, мне потребовался алкоголь», — неуверенно пошутила Поппи. А вот Бек не засмеялся. На самом деле он изо всех сил пытался не нахмуриться от страха, что Поппи замкнется в себе. «Здесь нечего стыдиться, Поппи». «Нет», — не согласилась Поппи, наконец отведя взгляд. Но Бек успел заметить, что ее глаза налились слезами. «Мне стыдно, что все это случилось, и мне стыдно, что из-за этого я так отчаянно пыталась выхватить у каждого хотя бы кусочек любви». Бек заерзал. Его желание обойти стол и заключить Поппи в объятия было сильным. Он хотел сказать ей, что задушит ее своей любовью. Но это было бы ошибкой, потому что он не был уверен, что сейчас сможет дать ей все, что ей нужно. Поэтому он сказал ей: «Не стоит стыдиться желания любви». По щеке Поппи скатилась слеза, и девушка прошептала: «Стоит». Она вытерла слезу, но сразу же упала следующая. «Я цеплялась за эти обрывки любви, как голодающий за объедки. Поэтому я так боялась порвать с Джаспером. Я боялась, что потеряю все». Она вновь вытерла слезы и замолчала, рисуя кончиком пальца узоры на запотевшем стакане, только чтобы не смотреть на Бека. «Я так привыкла ничего не иметь, а затем встретила Феликса, Астрид и Джаспера и почувствовала, что меня любят. Если бы я порвала с Джаспером, что бы у меня осталось? Астрид бы возненавидела меня за это, а Феликс встал бы на ее сторону». Бек сжал зубы. «Почему ты мне раньше не говорила?» «Я пыталась в то утро, когда ты меня выставил. Я хотела поговорить об этом, но ты не стал меня слушать». Тихо произнесла Поппи, быстро взглянув на Бека, а затем вновь вперившись в стакан с водой. Бек хотел ударить самого себя. Ведь вот оно, то действие, которое застолбило в нем ощущение ненужности, недостойности. Если бы в то утро он выслушал Поппи, а не рассердился и не выгнал ее, сколько боли бы он избежал. «Прости». «Я хотела с ним расстаться», — сказала Поппи, приблизившись к Беку. Сердце Бека готово было разорваться от горя. А может, и от счастья, а может, и от того, и от другого. Но ты не сделала этого. «Нет», — призналась Поппи, а Бек ждал объяснений. И чем дольше он ждал, тем больше расстраивался, потому что это были лишь слова, которые ни к чему не привели. «Но я собираюсь это сделать», — прошептала Поппи. Бек ничего не сказал, потому что не мог за себя отвечать. Но как же он был счастлив. Он понимал, что однозначно сейчас улыбается и чувствовал себя последней дрянью, ведь он был так счастлив, когда Поппи выплакала все слезы. Поппи продолжила. «Я не могу быть с тем, кого не люблю. И теперь я знаю, что и он тоже. Это не любовь. И не думаю, что любовь вообще когда-нибудь была между нами. И если из-за этого я потеряю Феликса и Астрид, значит, и они, скорее всего, меня никогда не любили». Пальцы Поппи дернулись. Она протянула руку и схватила пальцы Бека. «Я была такой дурой, Бек. Прости меня за то, что я сделала тебе больно, пожалуйста. Я уйду, но хочу, чтобы ты знал, что я на самом деле сильно тебя люблю». Бек сжал пальцы Поппи. Он говорил себе, что она его не любит, но все из-за того, что чувствовал себя недостойным любви. И если бы он был достаточно мудр, то увидел бы ее любовь в вещах, которые она делала для него. Она помогла ему найти буревестник, осталась с ним тогда, когда рядом больше никого не было. Позаботилась о нем на похоронах Генри, была его другом, даже когда он пересекал черту дружбы ради своих эгоистичных желаний. Все это было любовью, и он тоже ее любил. Так сильно, что он вообще не думал, что это возможно. И поэтому то, что он должен был сделать, было нужно и правильно не только для него самого, но и для нее. «Я тоже тебя люблю. И я горжусь, что ты готова все закончить. Что ты поняла, что заслуживаешь большего. Ты заслуживаешь всего». «Как думаешь, мы можем начать все сначала?» Поппи посмотрела на Бека с такой надеждой, что он хотел бы сказать ей «да». Он хотел унести ее в спальню и заниматься с ней любовью, пока они не будут чувствовать ни рук, ни ног. Но... «Может быть, когда-нибудь», — сказал Бек, снова сжав руку Поппи. Поппи убрала руку, а Бек поднялся, чтобы забрать ее назад, но было уже поздно. Поппи закрыла лицо руками и зарыдала. Сердце Бека разорвалось. Он хотел забрать свои слова обратно, чтобы все исправить, но знал, что в этом-то и проблема. Это ничего не исправит. 3 недели терапии не способны были волшебным образом разорвать порочный круг его самобичевания. А Поппи, хотя и поняла, что достойна большего, не могла тем самым излечить свои травмы из прошлого. Он любил ее так сильно, что его сердце разрывалось от ее плача. Но его любовь не могла исправить ее. И ее любовь не могла исправить его. Он так жаждал быть с ней. Все его существо желало взять и заключить ее в объятия. Но это было нездорово. До тех пор, пока он не разберется со своей самооценкой, он не сможет дать адекватный ответ на чувства Поппи. Они будут только лишь причинять друг другу боль. «Поппи, послушай», — сказал Бек, убрав ее руки, которыми она закрывала лицо. «Я люблю тебя больше всего на свете. И если ты захочешь быть со мной через 1/2 года или через 2 года, я буду любить тебя. Я все еще буду хотеть быть с тобой». «Ты не хочешь быть со мной», — выдавила Поппи, пытаясь вырвать свои запястья из рук Бека. «Я хочу, но вот почему не могу». С отчаянием посмотрел на нее Бек. «Ты не веришь, когда я говорю тебе, что ты мне нужна. Может быть, потому что ты думаешь, что не заслуживаешь этого. Или же потому что думаешь, что, возможно, никому не можешь быть нужной». Пытался объяснить он. «А я не могу вновь и вновь убеждать тебя в том, во что ты отказываешься верить. Потому что я заслуживаю большего, и я не могу корить себя или срываться каждый раз, когда ты расстраиваешься из-за того, что заслуживаешь большего». «Ты прав», — сказала Поппи, убирая руки. «Ты заслуживаешь кого-то лучше меня». Бек вздохнул, наклонился и прижался своими губами к губам Поппи. Она прильнула к нему, а он отбросил сомнения, усадил к себе на колени и обхватил руками ее талию. Она открылась ему. Их языки медленно ласкали друг друга. Руки Поппи переместились с плеч Бека к нему на шею, играя с мягкими волосами на его затылке. Бек простонал, не отнимая губ, и притянул ее на коленях еще ближе, чтобы она почувствовала, как он ее хочет. Как от одного единственного поцелуя все в нем воспламеняется. Когда поцелуй прервался, Бек прислонился лбом к лбу Поппи, на мгновение перевел дух и нежно коснулся ее губ. «Я люблю тебя, Поппи. Никто и никогда не вызывал во мне таких чувств, как ты. Я думаю, что ты заслуживаешь всего лучшего в этом мире, и хочу быть тем, кто даст тебе это». Поппи закрыла глаза. Ее губы задрожали. «Бек, я так сильно тебя люблю!» «Я это знаю», — прошептал Бек и снова коснулся ее губ, не в силах насытиться ее вкусом, ощущением от ее губ на своих. Они просидели так очень много минут, а может и часов, Бек не знал. Казалось правильным просто сидеть с ней вот так в обнимку, и он надеялся, что настанет день, когда не нужно будет прерываться. Прислонившись лбом к ее лбу, с губами так близко, как при поцелуе, Бек сказал: «Я хожу на психотерапию». Поппи открыла глаза и заморгала, щекоча ресницами щеку Бека, а затем прижалась еще ближе и уткнулась лицом в его шею. «Это замечательно, Бек!» «Я хочу стать лучше. Для себя. И для тебя, Поппи», — произнес Бек, тесно обвив Поппи руками. «Я хочу, чтобы ты была счастлива. Я хочу, чтобы ты чувствовала, что заслуживаешь моей любви, чтобы, когда мы оба будем готовы, я мог утопить тебя в ней». «Я не знаю, как», — пробормотала Поппи Беку в шею, а он задрожал от волны мурашек, которую вызвало прикосновение ее губ к его коже. «Начни с разговора с Джаспером», — предложил Бек. Поппи кивнула, снова поцеловала Бека в шею, а затем отодвинулась на его коленях так, чтобы посмотреть ему в глаза. «Хорошо». «Умница», — улыбнулся Бек. Он давно уже не чувствовал в сердце такую легкость. Он нежно сжал ее ягодицы, и Поппи встала с его колен. Бек наблюдал, как Поппи унесла стакан в раковину, а затем, будто щенок, проследовал за ней наверх. Сказать по-честному, он не хотел, чтобы она уходила. Он даже не знал, когда снова ее увидит, но понимал, что нужно дать ей время и дистанцию, чтобы она стала свободной личностью. Когда они добрались до спальни, то долго смотрели друг на друга с нескрываемым голодом, а затем Поппи сняла старую футболку Бека и бросила ее на пол. Не нужно было ничего говорить. Бек прошел через комнату и притянул к себе Поппи, впившись в ее губы своими. Поппи простонала в поцелуй, обвив руками шею Бека и привстав на цыпочки, чтобы быть еще ближе. «Возможно, делать это ошибка», — подумал Бек. «Но нет, это неправильное слово. Не может быть ошибкой то, что столь чудесно. Скорее, неблагоразумно. Неблагоразумно было целовать ее, когда она, обнаженная, прижалась к нему, и еще более неблагоразумно думать о том, чтобы заняться с ней любовью». Беку недоставало сил сказать «нет», да и сказать по-честному он не хотел. Он прошел с Поппи по комнате, пока она коленями не уперлась в край кровати и села на нее. Бек немедленно опустился на колени и раздвинул ноги Поппи, поцеловав сначала каждое колено, а потом перейдя к внутренней стороне бедер. Бек вздохнул, целуя ее шелковистую кожу, когда Поппи запустила пальцы в его волосы и прошептала его имя. Когда он посмотрел наверх, то встретился с ней взглядом, и она раздвинула ноги еще шире. Бек придвинул ее к краю кровати и зарылся лицом между ног Поппи с невероятным голодом. Поппи закрыла глаза и запрокинула голову, когда Бек обхватил губами ее клитор. На этот раз его имя сорвалось с ее губ со стоном, и его пальцы впились в ее ягодицы, когда Бек отчаянно пытался свести все расстояние между ними на ноль. Поппи хотелось того же. Она закинула ноги Беку на плечи, упираясь пятками в спину, пытаясь притянуть его еще ближе. Скоро они расстанутся. Бек даже не знал, увидит ли он Поппи вновь. Возможно, это была последняя возможность разделить их любовь. «Бек!» На этот раз голос Поппи был похож на всхлип. Она потянула Бека за волосы и плечи, чтобы он встал. Но если она и собиралась что-то сказать, все это испарилось из ее мыслей, когда она увидела его эрекцию в брюках. Она облизнула губы и посмотрела наверх. Этого было достаточно. Руки Поппи поднялись к брюкам Бека, невероятно быстро расстегнули пуговицу и молнию, а он помог ей стянуть их полностью. Бек заметил, как Поппи снова облизнулась, увидев перед собой его член, и чуть не схватил ее голову, чтобы ее рот оказался там, где ему так этого хотелось. И снова их мысли совпали, когда она обхватила основание его члена своими пальчиками. Рычание, формировавшееся в его горле, превратилось в стон, когда она в поцелуе прижала свои губы к головке. Его руки погрузились в ее волосы, и он боролся с желанием закрыть глаза, чтобы смотреть, как открываются ее губы, как она погружает красноватую головку его члена в свой влажный теплый рот. Ее голова опускалась все ниже, она медленно заглатывала его, а затем начала задыхаться и отстранилась, принявшись ласкать его языком. «Слишком большой». Стеснительно пробормотала она и принялась руками ласкать его член, а затем погрузила головку в рот и начала нежно сосать ее. Если бы у него было больше времени, он бы научил ее, показал ей, как именно нужно делать ему минет. Но их временной лимит был ограничен, по крайней мере, сейчас. То, что она делала, было прекрасно. Может быть, так было потому, что это была Поппи. В любом случае, он долго не продержится, если она продолжит пробовать его, прикасаться к нему и случайно говорить такие сексуальные вещи. «Поппи», — простонал Бек и снял футболку. Теперь они оба были обнаженные. Поппи отпустила член Бека и руками, и ртом с влажным звуком и коснулась его живота. Она задрожала, увидев, как сжались его мускулы под кончиками ее пальцев, а Бек взял ее руки и поднял ее. Он накрыл ее губы своими, открыв их, и простонал, почувствовав на ее языке свой терпкий вкус. Она заскулила, протянула руку вниз, обхватила его член и сделала несколько медленных движений. Когда поцелуй прервался, она пробормотала прямо ему в губы. «Я хочу этого». Бек хотел того же. Он хотел знать, что она будет единственной, кто когда-либо узнает то удовольствие, которое он может ей подарить. «Это твое», — сказал он ей, двигаясь в ее руке в ответ на ее медленные ласки. Прошло достаточно времени, прежде чем Поппи забралась на кровать, а Бек вслед за ней, чтобы быть как можно ближе. Как только Бек оказался на кровати, Поппи переместилась к нему на колени и прижалась к его члену. Боже, она была настолько мокрая, что Беку невероятно хотелось столкнуть ее и снова зарыться лицом между ее ног. Частично он боялся, что уже забыл, какова она на вкус. Но у него не было шанса. Бек так долго думал о ее мокром влагалище, и Поппи снова обхватила его рукой. Руки Бека дрожали, когда он схватил бедра Поппи, чтобы усадить ее, а она прислонила его член прямо ко входу и начала медленно опускаться. С каждым сантиметром дыхание прерывисто вырывалось из ее груди, пока ее попа не опустилась на его бедра, и она села, осыпая его ключицы легкими поцелуями. Бек, в свою очередь, изо всех сил пытался не перевернуть ее на спину и не начать неистово двигаться в ней. Ему так хотелось. Его животная суть жаждала этого, особенно перед тем, как она его измучила. Но это была Поппи, его Поппи, которая пообещала ему стараться ради него и для себя. Он сделает ради нее все, что она захочет, потому что и она ради него сделает то же самое. Он обхватил руками ее талию и нежно поднял бедра, из-за чего Поппи застонала. Удовольствие от одного маленького движения привело бедра Поппи в действие. Она начала дергать ими и тереться о его бедра. Беку казалось, что она становилась все мокрее. И когда ее развратные извивания достаточно ее растянули, она поставила ноги на кровать и начала подпрыгивать. Это чувство заставило понять, что вся боль прошедших недель была не напрасна, и воспоминания об этом будут помогать ему жить так долго, сколько потребуется, прежде чем он снова сможет заключить ее в объятия. Ощущение ее в его руках, прыгающей на нем, так здорово принимающей его в себя, в своем мокрое тесное влагалище было превосходным. Даже если на это потребуется год или все 10 лет, он будет ждать. Ничего не будет таким же прекрасным, как Поппи. Он оставил дорожку поцелуев на ее шее, засасывая кожу до следов так, чтобы даже если она больше не будет с ним рядом, она все равно была его. Теперь не нужно было прятать эти следы от поцелуев. Теперь он мог целовать ее так, как захочет, потому что Поппи любила его, а не Джаспера. «Бэк!» — задыхаясь, произнесла Поппи. Ее бедра дрожали, пока она пыталась подпрыгивать на его члене. «Так хорошо!» Бэк кивнул, уткнувшись Поппи в шею, схватил ее бедра и начал направлять ее движение, грубо опуская на себя и поднимая над собой. Комната наполнилась звуками, стонами их обоих, шлепками кожи о кожу, хлюпающим звуком, который издавало тело Поппи, каждый раз, когда она скользила по члену Бека. Беку хотелось, чтобы это длилось вечно, но Поппи сжимала его слишком сильно. Думая об этом, он протянул руку и грубым кончиком большого пальца начал обводить узкие круги вокруг ее клитора. Должно быть, Поппи также была уже близка к оргазму, потому что она сразу же кончила прямо у него на коленях. Ее ноги дрожали, и не только ноги, все внутри тоже. Бек притянул Поппи к себе, зафиксировал бедра, зарылся лицом в ее шею и излился внутрь нее. Каждый толчок его бедер вызывал у Поппи дрожь. Когда Бек кончил, она свалилась на него. Бек упал на матрас вместе с Поппи, позволил ей лечь на его грудь, как на подушку, и начал гладить ее волосы. Они молчали. Их молчание было мрачным. Они оба поняли, что пройдет много времени, прежде чем они снова смогут пережить подобное. Сейчас, если бы Поппи попросила, Бек готов был взять все свои сказанные ранее слова обратно. Хотя позже он был бы благодарен ей, что она не попросила его. Бек не сожалел об этих последних проведенных вместе минутах, ведь они были просто идеальными. Но счастье от того, что Поппи рядом, было омрачено фактом, что скоро она исчезнет. «Я тебя люблю», — пробормотала Поппи, уткнувшись в грудь Бека. Бек улыбнулся от ее слов и потер ее спину. «Я тоже тебя люблю, Поппи». Лежа вместе, они больше ничего не говорили. Им это было не нужно. Они уже сказали все, что было важно. Они знали, что их ждет, и поэтому просто прикасаться друг к другу было достаточно. Бек не знал, сколько времени они провели в постели. Ему хотелось, чтобы они так и продолжали лежать. Но когда комнату озарил оранжевый свет заходящего солнца, он понял, что пора прощаться. «Хочешь, провожу тебя домой?» — спросил Бек, не желая отпускать Поппи. «Все нормально», — Поппи покачала головой и села. «Так у меня будет время подумать, что сказать Джасперу». Беку хотелось бы никогда не слышать имени этого человека, но он не будет вести себя по-детски. В конце концов, девушка досталась именно Беку Сэндлеру, хотя финальную точку в истории они еще не поставили. Так что вместо того, чтобы ревновать из-за упоминания Джаспера Майклза, Бек кивнул, встал и принес Поппи платье, которое до этого повесил. Поппи выкарабкалась из постели, взяла у Бека платье. Когда она его надела, атмосфера стала в разы тяжелее. Бек не хотел отпускать Поппи в той же мере, что Поппи не хотела уходить от Бека. Когда они оба оделись, Бек пошел вслед за Поппи в холл и с тоской наблюдал, как она обувает туфли, боясь момента расставания. После того, как Поппи застегнула туфли, она с надеждой взглянула на Бека. Он подошел к ней и еще раз поцеловал. В этом поцелуе было что-то дикое, страстное и отчаянное. Будто бы они оба поняли. Это прощание. Бек не знал, кто первым прервал поцелуй. Да это и не было важно, потому что их сразу же притянуло обратно друг к другу, словно магнитом. Бек не мог оторвать от Поппи свои руки. Ему хотелось сорвать с нее платье и взять ее еще раз, прямо здесь, на полу. Но если так пойдет дальше, Поппи никогда его не покинет. И Бек был бы не против. Но, наконец, он отстранился. Они оба тяжело дышали. Поппи сделала шаг вперед к Беку и подняла лицо, чтобы он поцеловал ее еще раз. Этот поцелуй Бека был абсолютно целомудренным. Он игриво и с любовью прикоснулся пальцем к кончику носа Поппи. «Ты тянешь время». Но они оба знали, что это не так. Хотя вслух никто этого не сказал. Ощущения были очевидны. И Поппи, и Бек боялись из-за того, что не знали, когда снова увидятся. «Я тебя люблю», — сказала Поппи, отворачиваясь, чтобы не броситься на него. «Я тоже тебя люблю», — сказал Бек, наблюдая, как она открывает дверь. «Увидимся?» — спросила Поппи с ноткой сомнения в голосе. «Обязательно», — подтвердил Бек, пытаясь улыбаться, хотя ему хотелось кричать. Однако он не закричал. Он посмотрел, как Поппи вышла, и закрыл за ней дверь. Сделав шаг вперед, Бек наблюдал через матовое стекло за тем, как Поппи остановилась на тротуаре. Он не мог ее разглядеть, но чувствовал ее тоску и знал, все, что ему остается, иметь терпение и верить, что когда-нибудь она снова войдет в его жизнь.